Как всегда, от внезапного страха Айя потеряла голос. Сжалась на полу, стиснула на груди одеяло и в немом крике раскрыла рот. «Ушиблась?» Парень в наряде священника склонился над ней и рывком поставил на ноги, поплотнее заворачивая в покрывало. «Не бойся. Это у тебя от транквилизатора приход еще держится. Скоро пройдет. Мы не тронем». «А, вот! Вот подарок!» Роджер резко повернулся к Керра и ткнул пальцем в трясущуюся девчонку. «Рановато оклемалась. Думал, дольше проваляется». Рейдер только скрипнул зубами, проглатывая ругательство. «Знаешь, с подарком ты угадал. Но, мля, ты хоть иногда думаешь, что говоришь и при ком?» «Нет, разумеется!» Роджер засмеялся и откинулся к стене, чуть не свалившись со скамьи. «Что правда, то правда, что ложь, то ложь, а слова так вообще прах!» Тем временем Айя, которую заботливо поддерживал священник, безумными глазами смотрела туда, где разговаривали двое. Доков-убийца и парень в красном комбинезоне. Девушка разобрала слова про подарок и сразу попыталась рвануть прочь. Священник ее удержал. «Да стой ты!» «Тереза, осторожно!» — сказала парню подошедшая леди в шляпке. «Рана в любой момент может открыться. Иди-ка ты вон к мужикам, а я девушку осмотрю». А ей испуганно скользнула глазами по сторонам и едва сдержала стон. Индианка, дамочка в шляпке, Алиса, девушка в наряде цыганки. Карнавал в сумасшедшем доме. И бежать некуда. А впрочем, тот, кого назвали Терезой, безропотно подчинился и отошел к столу, где тотчас завладел стаканом и бутылкой. «Идем, милая», — мягко сказала леди, наклоняясь к Айе. «Я врач, я тебя осмотрю». Алиса, потерев кончик носа, изрекла. «Ее надо одеть». «Безусловно», — кивнула женщина. «Но сначала необходимо проверить рану». И она, поддерживая Айю под локоть, повела ее прочь из зала. Остальные ряженые особы потянулись следом, захватив несколько банок с горящими фитильками. Девушка шла и незаметно косилась на свою спутницу. Горделивая осанка, породистое лицо, аккуратная прическа и платье старинного фасона смотрятся так органично. Кто она? Странная женщина привела гостью назад в маленькую комнатку со спальниками. «Приляг», — леди указала на спальник. «Меня зовут доктор Микаэла Куин. Доктор Майк, если тебе это интересно». Пациентка послушно опустилась на лежанку, чувствуя себя одновременно посетительницей сумасшедшего дома и путешественницей во времени. «Доктор Куин?» — спросила зачем-то девушка. «Как в сериале?» Собеседница посмотрела на нее с мягкой улыбкой. «Какие уж тут сериалы, милая!» — вздохнула она, с элегантной непринужденностью опускаясь рядом и расправляя юбки. «Реальность! А она, к сожалению, тем и плоха, что... как кино ее не отмотаешь. Ты лежи, не нервничай. Я хоть и женщина, но лечить умею». Она ловко сняла перевязочный пакет, осмотрела рану и повернулась к девушке в цыганском наряде. «Эсмеральда, принеси мой саквояж, будь так добра». Цыганка, перебиравшая смуглыми пальцами ожерелье из монет, вздохнула и вышла. А молодая особа в наряде индианки, что с каменным лицом стояла рядом, сказала равнодушно. «Лучше всего травами лечить». «Травами? Или грибами?» Доктор Майк улыбнулась. «Траву мы сейчас вряд ли найдем, а вот регенерирующий спрей у нас есть». Айя зажмурилась и подумала, что, наверное, все-таки спятила. «Или под наркотиком. А может, правда? Тут священник говорил про транквилизаторы. Если ей вкололи нечто подобное, могут ведь быть галлюцинации». Тем временем Эсмеральда вернулась и поставила рядом с леди Куин старинный саквояж, продолговатую сумку с небольшой ручкой и допотопной застежкой-хлястиком. Женщина-врач поблагодарила за услугу сдержанным кивком и погрузилась в недра переноски. «Микаэла, она напугана», — мягко сказала Алиса, которая куда-то выходила, а теперь вернулась с ворохом одежды. «Меняй повязку и отстань от девчонки. Пусть дух переведет». Алиса бросила вещи на соседний спальник и уселась, вытянув ноги в полосатых чулках. Куин тем временем неторопливо и тщательно обработала рану спреем, подула, дождалась высыхания, приклеила новый стерильный пакет и поднялась. «Леди, прошу вас», — кивнула она молчаливым Эсмеральде и индианке на выход. «Девушке нужен покой». Доктор Майк пропустила молчаливых спутниц вперед, но перед тем, как выйти следом, повернулась к пациентке и одарила ее на прощание ободряющей улыбкой. Пышные юбки прошуршали по полу. «Покахонтас мало говорит», — сказала спокойно Алиса. «Индейцы очень немногословные. Ей, видимо, стало тебя жалко, раз она сказала про грибы и травы. А Эсмеральда вообще не болтлива. Или поет и пляшет, или ругается». Девушка встала, подошла к Айе и поглядела с сочувствием. «Тебя мать Тереза приволок. Нашел в старом доме и притащил. Он вечно всех жалеет, особенно девчонок. Я принесла кое-какую одежду, примерь». На удивление, Алиса сейчас казалась вполне разумным человеком. Айя медленно поднялась и подошла к вороху шмоток. Там даже белье отыскалось. Правда, великоватое, но зато чистое. А еще штаны цвета хаки с карманами, футболка, толстовка, куртка, вязаная шапка. Девушка медленно одевалась. Алиса сидела на спальнике и смотрела снизу вверх. «Боишься?» — спросила она с пониманием. Айя кивнула. «Зря», — сказала Алиса. «Чего бояться-то? Вылечили, одежду отдали. Все ж хорошо». Это прозвучало да нельзя отрезвляюще. «А штаны-то почти впору, хоть ты и дылда». Удивилась тем временем Алиса и поднялась на ноги. Развернула девушку к себе и спросила безо всякого перехода. «Звать как?» «Айя Гелан». «Значит так, Айя Гелан», — сказала Алиса. «Бояться не стоит. Но и глупости делать тоже. Одни глупости, знаешь ли, влекут за собой другие. А нам ведь этого не надо». «Не надо», — согласилась собеседница и вдруг спросила. «Это ты была недавно там, за стеной?» Она кивнула на соседнюю комнатушку и лишь после этого сообразила, что ляпнула малость не то. Просто голос показался знакомым. Алиса не обиделась, пожала плечами и легко ответила. «Я? А ты, значит, давно проснулась?» «Нет», — помотала девушка головой. «Учти», — сказала Алиса, — «мы не самое плохое, что может произойти в жизни. Совсем не самое плохое. Даже, скорее, очень хорошее. Поняла?» Да, я кивнула. «Ты умеешь быть благодарной?» Тотчас последовал вопрос. «Не знаю», — честно ответила девушка. «Я постараюсь». Алиса вызывала у нее противоречивые чувства. С одной стороны доверие, с другой — опаску. Может быть, потому что она то вдруг казалась совершенно нормальной, то вдруг безнадежно сумасшедшей. «Там сказали, что я подарок», — решилась произнести Айя. Собеседница плюхнулась обратно на спальник. «Подарок? Кому?» Девушка опустилась на соседнюю лёжку и сказала, показывая глазами на дверной проем: «Ему». У Алисы во взгляде мелькнуло что-то похожее на гнев. «Ты вещь или шлюха?» — спросила она с внезапной злостью. Айя растерялась от столь резкой смены настроения. «Нет», — тихо ответила она, боясь неосторожным словом или движением раздуть злость в ярость. «Значит, хочешь быть подарком?» — уточнила странная девушка. «Тоже нет». «Ну так и не будь», — легко заключила Алиса и брыкнулась на спину. «Ты хоть раз видела Бармаглота?» Айя ответила с опаской, не пытаясь даже предугадать, какой может быть реакция. «Нет». Алиса перекатилась на живот, подперла подбородок ладонями и уставилась на собеседницу. «А Мюмзика?» «Тоже». Ноги в полосатых чулках болтались туда-сюда. «Я тебе так скажу. Некоторые вещи лучше не видеть. Совсем. И не знать про них ничего. Потому что с некоторыми знаниями крайне непросто жить. Но бывают и другие знания. Неприятные тоже. Однако знать их надо, понимаешь?» «Да», — кивнула Айя. «Так вот, тебе надо знать одну неприятную вещь. Если ты сюда попала, тебе повезло. Но если ты нужна ему...» Она указала глазами на дверь. «Тебе совсем не повезло. Однако с ним можно договориться, если включить мозги. Вряд ли это будет просто, но выбора у тебя все равно ведь нет. Такие дела. А чего ты его, кстати, так боишься?» Она вдруг перестала болтать ногами и засмеялась. «Неужто в деле увидеть успела?» Тая замялась, но Алиса угадала ответ и продолжила. «Для неженки из белого сектора, да, зрелище, наверное. Только запомни, в этом мире очень мало того, что именно такое, каким кажется на первый взгляд. Не знаю, зачем ты ему, но, уверяю, сюрпризов тебя ждет масса». «Спасибо», — ответила девушка. «Не за что». «Ага, а неприятные ты вещи я не сказала», — спохватилась Алиса. «А неприятная вещь вот в чем. Не хочешь быть подарком? Свободу свою выбирай сама, если сможешь, конечно. Потому как если не сможешь, это значит, что свобода тебе без надобности. Что же это за свобода, если ее кто угодно может отобрать? «Сколько тебе лет?» — спросила вдруг Кайя. Собеседница села и посмотрела остановившимся взглядом в стену. При этом лицо у нее стало... У Айи к горлу подступил ком. Смесь жалости и тоски. 14. 20. 30. Иногда даже и 100. Время величина относительная. Она резко поднялась и, не сказав больше ни слова, вышла. Айя несколько секунд сидела в тишине, глядя в опустевший дверной проем, а потом поднялась и скользнула к окну. Осторожно открепила угол пленки, стараясь не порвать. Выглянула наружу. Первый этаж. Первый. Она уже собралась сорвать полиэтилен и влезть на подоконник, когда от двери спокойно сказали. Не советую. Во-первых, ребята обидятся, у них не так много пленки. А во-вторых, под окном мины. Айя рывком обернулась. Напротив стоял давешний знакомый. Девушка лишь сейчас разглядела его толком. Здоровый. Выше нее аж на полголовы. А ведь Айя в своей интернатской группе была не только самой тощей, но еще и самой высокой. Парни в подмышку дышали. Мужчина молчал. И девушка молчала тоже. Не знала, что ему сказать. Только разглядывала, запоминая и отмечая незамеченное раньше. Острижен коротко. Темные волосы торчат ежиком и растут так, как нечасто встретишь у мужчин. От середины лба углом расходится вверх. На лице щетина. Сколько ему? 30? 40? Взгляд тяжелый. И морщина вон есть. Неглубокие, правда, но весьма характерные. Такие обычно у тех, кто редко улыбается, но часто хмурится. Поняв, что Айя не собирается поддерживать беседу, мужчина вздохнул и сказал. «Роджер часто ляпает, не подумав. Ты хоть знаешь, что за тебя дают 100 тысяч? Тебе крепко повезло попасть к тем, для кого эта сумма ничего не значит». Девушка не спешила отходить от окна, вместо этого спросила. «А для тебя, значит?» «Неинтересные деньги. Такие тратить-то противно». «Почему?» Айя незаметно покосилась на бочку печь, гадая. «Если вот этот вот вдруг бросится, получится ли выдернуть из стены трубу и его встретить?» «Слишком легкие. И, собственно, не особо нужные», — пожал он плечами. «То есть я могу уйти?» — практично уточнила собеседница. «Я тебе не нужна, верно?» «Можешь». «И куда пойдешь?» «Откуда ты вообще?» — спросил мужчина. Айя все еще боялась отходить от печки. Да и тепло возле нее было. «А тебе зачем это знать?» — насторожилась девушка. «Любопытно, откуда берутся люди, способные оставить 5 шайб сияния?» — ответил он. «5 шайб чего?» — не поняла Айя. «Что ж, теперь мне интересно, где обитают люди, не знающие, что такое сияние?» Девушка переступила с ноги на ногу. «Так я пойду, да?» Керра медленно вытащил из-под куртки игольник, достал магазин и выщелкнул верхний патрон иглу. «Если бы я хотел взять эти 100 штук, ты бы уже лежала в параличе, а я бы договаривался с Роджером о машине». Он защелкнул магазин и спрятал игольник. «Иди, не уколись только». И бросил иглу Айе. Девчонка испуганно вздрогнула, словно в нее запустили камнем, и сказала, «Нет, ты иди первым, а я пойду следом». Керра пожал плечами и развернулся. «Стой!» Айя вдруг отмерла, и мысли понеслись в голове с такой скоростью, словно их подхватил ураганный ветер. «Погоди!» Страх куда-то вдруг исчез, видимо, потому что мужчина говорил спокойно, ровно, и в конечном итоге действительно сделал так, как она просила. Просто развернулся. Правда, говорил он неясные вещи, а зачем иголку кинул, девушка вообще не поняла, но сейчас все это казалось неважным по сравнению с услышанным. «Погоди!» Айя даже сделала несколько шагов от окна. «Кто дает за меня 100 тысяч? Что за ерунда?» Керра развернулся обратно. «Посредник. А кто стоит за ним, можно только гадать. Откуда ты, что не знаешь даже этого?» Девушка смотрела на него ошеломленно и повторенный вопрос не услышала. Вместо этого сказала, «Это ошибка. Я вообще умерла?» Катрин Мёс сказала. «И на стене памяти... До пропускных пунктов тут далеко, а браслета нет. Те его срезали. А если идти, то от площади Карлоса около 100 километров. Я звонила в интернат, но там сказали, что погибла, и... Стало понятно, в ближайшие 5 минут она будет говорить одними лишь обрывками фраз и междометиями. Однако Кира терпеливо выслушал бредовый поток слов, даже глазом не моргнул. Таки корпоратка. Из нижайших. Кому только взбрело в голову красть. Придешь в себя? Выходи, продолжим разговор. А награду назначили не твои. Твои тебя списали. Когда про похищенного говорят, что он погиб, это значит, выкупа не будет. Когда он ушел, Айя еще несколько минут стояла посреди комнаты, растерянно собирая в горсть разбредшиеся мысли. «Не твои. Что это значит?» «А чьи?» «Стоп, стоп, стоп. Ее украли из интерната, верно?» «И этот человек прав. Ее похитили. Не те, кто живет в чистой зоне. В конце концов, своим не было никакого смысла ее воровать, так ведь?» «Так. Но даже и чужим. Зачем она сдалась? Что в ней ценного?» Девушка опустилась обратно на спальник и вцепилась руками в волосы. В голове зарождалась глухая боль. Она давила на глаза, отдавалась в виски, перекатывалась от лба к затылку. Что происходит? Кому она понадобилась? 100 тысяч? За нее? Ошибка. Точно ошибка. Человек, который ее осматривал первым, ведь сказал, что не те образцы, то есть ее перепутали. С кем? Какая теперь разница? Ищут не ее, ищут кого-то другого, а она, Айя, пустышка. Просто Доков убийца, этого еще не знает. Но даже он удивился, не понял, что в ней такого ценного. А ничего. Совсем ничего. Твою мать, и как теперь быть? Что делать? Айя несколько минут смотрела перед собой. Потом поднялась, поправила одежду, проверила шнуровку ботинок, обшарила карманы. Они, конечно, были пусты. Зато вещи не воняли больше мужским потом и пришлись почти впору. Хоть что-то хорошее. Еще бы помыться и разобраться, собственно, в происходящем. Одно было ясно – домой вот так просто не попасть. Да и, скорее всего, вообще никак не попасть. Браслета нет, денег нет, оружие забрали, а блокпосты слишком далеко. Ну, предположим, придет она на блокпост. И что? Кому она там нужна без подтверждения личности? Айя Гелан официально мертва, если Катрин Миос, конечно, не наврала. Что вряд ли. Пришлось на миг закрыть руками лицо, попытаться хоть как-то унять панику. Пусть все это будет лишь сон. Просто сон. И похищение, и док, и умалишенные люди, и этот мужик. Все. После этого девушка сделала глубокий вдох и отправилась в зал, где отдыхали ряженые сумасшедшие в компании кровавого маньяка. Если уж ее жизнь стала похожа на абсурд, ничего не поделаешь. Можно либо принять правила игры и погрузиться в бред, либо оказаться слабым звеном и из игры выбыть. Выбыть означало умереть. А жить хотелось. Очень хотелось. А есть так вообще хотелось еще сильнее, чем жить. Это она поняла, уловив запах еды. Пахло так вкусно, что хотелось облизывать воздух языком. Что может так пахнуть? Айя нерешительно замерла в дверном проеме, рассматривая сидящих за столом людей. Они разговаривали, смеялись и не обращали на нее внимания. К слову говоря, казались при этом почти нормальными, если не считать странных одежд. Эсмеральда, Покахонтас, доктор Куин, мальчишка в зеленом, парень в сутане, мужик в ярко-красном комбинезоне с желтыми пуговицами и голубой в желтый же горох бабочки на голую шею. И еще люди, люди, люди, каждый новый чуднее предыдущего. Был даже один здоровый, как пикап, со шрамом через все лицо, изредка бивший себя кулаком в грудь. Лучше не думать, кто это может быть. Лучше не думать, а то рехнешься. Ближе всех к вошедшей сидела на краю длинной скамьи индианка. Увидев Айю, она подвинулась и кивнула равнодушно на освободившееся место. Лицо у нее при этом было каменное. Девушка нерешительно села на краешек. Соседка по-прежнему молча подвинула ей пластиковую тарелку, на которую шлепнуло что-то странное, коричневого цвета, пахнущее умопомрачительно. Вкус у этого чего-то оказался еще прекраснее запаха. Нежное, сочное. Айя ела, стараясь не заглатывать целиком. Вынимала из незнакомой еды странные жесткие палочки, складывала на край. Индианка подвинула гостье стакан сублимата. Горячий. Жизнь стала казаться не такой уж и поганой. Из-под лобья девушка следила за другими участниками застолья. Ее недавний собеседник устроился рядом с мужиком в бабочке и комбинезоне. Что-то пил, что-то говорил, а на шее у него болталась Алиса. Айя старалась не смотреть в их сторону. Она не понимала, как можно столь доверчиво по-подростковому виснуть на таком человеке. Но девчонка висла. То отпивала из его стакана, то заглядывала в глаза, то через него наклонялась к какому-то из других участников посиделки. Дурдом. Какой же дурдом? Но еда вкусная. К сожалению, лакомство на тарелке быстро закончилось, осталась лишь горка палочек. Айя грустила, не осмеливаясь попросить еще, но в это время к ней повернулся священник, сидящий с другой стороны от Покахонтас, и спросил дружелюбно, откидывая с плеч длинные русые волосы. «Еще?» Девушка с готовностью кивнула и протянула тарелку, на которую тут же плюхнули новую порцию неповторимо вкусной еды. А Тереза сказал: «Крысы вкусные, сам люблю». «Крысы?» Айя с удивлением посмотрела в тарелку. «Ага. Не нравится?» Она покачала головой, взяла мясо и откусила. «Нравится. Щелкунчик не любит крыс». Тереза перегнулся через царственно равнодушную индианку и кивнул в сторону сидящего напротив парня в сине-красном мундире. «Поэтому мясо у нас есть всегда». Тут священник отвлекся и повернулся к Алисе, которая устроилась на лавке, фривольно забросив ноги в полосатых чулочках на колени Айкиному кошмару. «Так вот, иду я, значит, а девчонок?» Продолжил Тереза прерванный рассказ, перебирая пальцами деревянные четки. «И как подтолкнуло чего?» «Гляжу, дом. Стоит. Черный такой. А внутри что-то смутное пестреет. Знаменье!» Он размашисто осенил себя крестом. «Ну, я заглядываю, а там вот она лежит». Палец указал в сторону Айи, старательно жующей крысиное мясо. «Дщерь божья! А два шкаленка лет 12 ее обирают». Парень широко взмахнул стаканом, разбрызгал питье, утерся рукавом черного облачения, после чего продолжил прежним высокопарным тоном. «Но я им говорю, мол, покайтесь, грешники! Господь заповедал жить в смирении и кротости, возлюбить ближнего своего, не украсть у него даже малости, ибо даже за малость можно огрести поперек хребта. Так что не обить малого, ибо много ты с него все равно не возьмешь». Но не вняли они. Тут я арматуриной и махнул. Так, шугануть слегка. Они нечестивцы эти ножи вытащили на меня. Слугу Господнего, ну не охерели ли? Присмотрелся, а у них зрачки во весь глаз. Таких, словом Божьим, не усовестить. Здесь аргументы посильнее Святого Писания нужны. Подпустил поближе. Правому руку перебил. Он даже дернуться не успел, только нож звякнул. Второй сунулся было, да я ему под колено засветил. А как завалился, вдогон в затылок, оглушил слегка. Ну и лег кротко. А первый опять на меня идет, сила бесовская. Уж только когда я ему по почкам с оттяжкой выписал, проняло наконец. Согнулся, значит, я его и вырубил, чтоб не дрыгался. Арматурину бросил, черь человеческую подобрал, и уже вот вам крест, идти собрался, но чувствую, что-то не так, неправильно что-то. Опустил я ношу свою на землю, сам сел, закурил. Смотрю, что ж Господь явить мне удумал. И вдруг озарило. Господь наш симметрию любит. Ну, сами знаете, каждой твари по паре, всем сестрам по серьгам, два спога пара. А они, грешники эти, лежат рядышком смиренно, но неблагообразно. У одного-то рука перебита, а у другого обе целы. Положил я их еще ровнее, и второму тоже руку перебил. Смотрю, вот теперь все благолепно, все по-божески, сразу видно, во славу его. Ну, а потом приволок, значит, девицу к нам. Тут и Керра пришел. Так что, Керра, тебе ее сам Господь моими руками вручил. Береги. Как получится, Тереза, — ответил тот, поглаживая Алису по колену. Айя отложила в сторону очередную кость и спросила, поворачиваясь к священнику. «А почему ты мать, а не отец?» Отчего-то ответ сейчас казался ей крайне важным. Наверное, абсурдность происходящего достигла пика, и девушка всерьез побаивалась, что психика не выдержит. «Какой еще отец?» — удивился Тереза, поправляя жесткий белый воротничок сутаны. «Где ты отца Терезу видела, а?» Гостья пожала плечами, но собеседник не оскорбился. Напротив, обрадовался возможности рассказать то, что знали все, кроме нее. «Всякой твари живой Господь при рождении дарует предназначение», — сказал он назидательно. «И меня Терезой сам Господь наставил быть. А кто я такой, чтобы против слова его идти?» Все вокруг продолжали пить и есть, не обращая внимания на вещающего, но тот, найдя в Айе безропотную слушательницу, завел глубоким голосом. «Ибо шел я долиною смертной тени, и не было окрест ни зверя, ни человека. И лишь отчаяние было моим спутником, да густой туман окружал меня. Из тумана того выходила нечисть бесовская в обличии людском, смущала меня и жестоко мучила. Но не имел я сил дать отпор истязателям. И было так 100 лет и 1 день. На 102-й день рассеялся туман, и узрел я белые стены и дверь с замком, но без ручки. А в руке моей была скрепка канцелярская, вложенная Господом. И отомкнул я замок, но не поддалась дверь, а Господь шепнул: «Не время еще, выжди». И выждал я время недолгое и некраткое, до того, как мигнул свет, знак подавая, и щелкнула дверь, что преграждала мне путь к свободе. А как вышел я, то увидел нечисть в людском облике, что бежала ко мне, занося палку черную. Но что может сила бесовская против того, кому сам Господь путь указал? И отобрал я оружие адово, и 3x по 10 раз опустилось оно на голову вражью, покуда не перестала нечисть в обличии людском дергаться. А Господь сказал мне: «Иди, дам я тебе товарищей в пути, чтобы не сгинул ты, неся слово мое. Иди и найди их». И долго ходил я меж стен белых и нашел себе товарищей верных. Тут Тереза очередным широким взмахом руки обвел собравшихся за столом умалишенных и торжественно закончил: «И многое нечисть пала пред нами. А когда выходили мы за ворота, то явился Господь предо мной в яви и сказал: „Теперь ты свободен. Иди в мир и помогай слабым, как мать Тереза. Будь моей правой милосердной рукой, но ежели зло встанет на пути твоем, то стань левой карающей дланью моей. И да будет враг повержен столько раз, сколько увидишь ты его“». «Такие дела», — совершенно нормальным голосом заключил парень и опрокинул в себя стакан. Есть Айе расхотелось. Она отставила тарелку и долгим взглядом обвела сидящую за столом компанию. «Значит, они и вправду пациенты клиники, сбежавшие из-под надзора? Но почему такая одинаковая мания у всех? Почему каждый думает, будто он персонаж не то книги, не то фильма? Всех стало так жалко?» Но тут же девушка поняла, еще буквально чуть-чуть, и она сами с ними рядом тронется. Никакой нормальный рассудок такое долго не выдержит. Хотя у Кера как-то вон получалось. Впрочем, сидящим за столом было плевать на Айю с ее жалостью и проблемами. Они отдыхали, разговаривали, смеялись, спорили, а девушка волей-неволей разглядывала каждого. Странно одетые, нелепо выглядящие, они все же не казались ей больше безобидными чудиками. Совсем не казались. Например, Эсмеральда. Смугла и хороша с собой. Ее красное платье ярким пятном выделяется среди прочих нарядов. Но на цыганку девушка походила мало, даже несмотря на карты, которые постоянно крутила в руках. Причем крутила с ловкостью заправского шулера. Айя даже залюбовалась. Но вдруг цыганка взяла одну из карт и молниеносным движением рассекла лежащий на тарелке кусок крысятины, а саму карту воткнула в стол. Мальчик в зеленом. А может, и не мальчик. Сидел, откинувшись к стене, и смотрел в никуда. Взгляд отрешенный, пустой, как у наркомана. Здоровенный бугай со шрамом во все лицо. Светловолосый, неулыбчивый, с такими плечищами, что в двери, наверное, проходит боком. Парень в красном комбинезоне, суетливый, постоянно вскакивающий, подвижный, как ртуть. Он то дергал синюю в желтый горошек бабочку на голой шее, то чесался, то ерзал, то снова вскакивал и бестолково суетился. Задевал чужие стаканы, опрокидывал пустые бутылки, спотыкался о ноги сидящих. Среди всех присутствующих Керра выглядел, пожалуй, самым адекватным. И все-таки док, сверкающий оголенными внутренностями, нет-нет, а всплывал в памяти. Тогда Айя опускала взгляд в стакан с сублиматом, старалась не привлекать к себе внимания. Пару раз ей предлагали выпивку, но девушка отрицательно качала головой. Она ни разу не пила спиртного и не считала, что именно сегодня следует начинать. Бок дергала, начала знобить, хотелось лечь, свернуться калачиком, и чтобы все отстали. Хотя к ней никто и не приставал. Этим обстоятельством Айя решила воспользоваться. пробралась за спинами пьющей сумасшедшей братьи и устроилась в уголке между стеной и доктором Куин, деликатно подвинувшейся к щелкунчику, чтобы гостье было удобнее. Остальные на Айкины маневры не обратили внимания, и девушка, зажав рукой больной бок, села, подтянув колени к груди. Она хотела обдумать свое бедственное положение, но мыслей в голове не было. Сознание сковала пустота, какая бывает от переизбытка информации, когда мозг пытается, но никак не может систематизировать все новое. Начало ломить виски. События последних 18 часов мелькали перед глазами. Обрывки фраз, воспоминания. Самое отвратительное заключалось в том, что Айя впервые в жизни не знала, что делать. Хотелось одного – возвратиться домой. В родной интернат. К удобствам, теплу и понятному будущему. К наставникам, ребятам из группы 2Б, к грядущему поступлению в колледж и последующему устройству на работу. Возвратиться. Просто жить, просто учиться и работать. Приносить пользу общему делу, а не скитаться в трущобах без цели и смысла. Увы, вернуться домой самостоятельно вряд ли получится. Здесь кто-то зачем-то ее ищет. Да хоть бы и не искал, в черном секторе без особых навыков не выжить, можно даже не надеяться. Тогда как быть? Куда податься? Нужны деньги, оружие, какие-то знакомства, а у нее ничего. Краем глаза девушка увидела, как Алиса вдруг отлепилась от Керры и, словно завороженная, пошла к оружию, составленному в углу. Ее отрешенного взгляда и застывшего лица никто не заметил, но Айя услышала негромкое «Бармаглот». Глазища Алисы подернулись мечтательной поволокой, а руки, отточенным за многие годы движением, отсоединили магазин автомата. «Иди сюда, маленький, иди же!» Айя рывком села на лавке. В этот миг со своего места вскочил Керра и рванул к двери, обгоняя странно медлительную девочку в пышной юбке и белом переднике. Алиса же словно утратила связь с реальностью. Она, продолжая ворковать себе под нос, подсоединила спарку магазинов и повернулась к выходу. На долю секунды в горловине второго магазина мелькнул красный наконечник пули. Айя испуганно смотрела по сторонам. В рядах диковинных сумасшедших наметилось организованное движение. Доктор Куин вздохнула и, по-прежнему не теряя достоинства и элегантности, вышла из комнаты, подметая подолом грязный пол. Эсмеральда одним движением отстегнула пышную пеструю юбку, оставшись в черных обтягивающих штанах, тяжелых ботинках и красной блузе с широкими рукавами. «Началось», — сказала она, доставая из старого рюкзака пачку влажных салфеток. «Началось, вашу мать!» Щелкунчик кивнул матери Терезе и амбалу со шрамом. Те, не сговариваясь, разобрали оружие и застыли по обе стороны входной двери, тогда как парень в красном комбинезоне уже достал откуда-то рацию и, выглянув в окно, спрашивал. «Дровосек, ответь Роджеру! Алиса в неадеквате! Че там видно?» Рация сперва поплевалась помехами, а потом искаженный эфиром низкий мужской голос известил. «Чисто! Пусть выходит! Прикрою!» Щелкунчик и мальчишка в зеленом достали стволы и встали неподалеку от входа в задние комнаты. «Все путем», — сказал Щелкунчик. «Монастреме!» А я осмелилась-таки покинуть лавку и подойти к окну. Решила, если прогонят, то просто вернется обратно в свой угол. Но на нее не обратили внимания. Роджер, не убирая рации от лица, следил за Керра и Алисой. Эсмеральда курила и крутила в руке пачку салфеток. Покахонта со снайперкой в руках стояла возле стены и прислушивалась к звукам улицы. Вернулась, шелестя юбками, доктор Куин. Поставила на стол свой саквояж, раскрыла, и Айя увидела внутри обычную медукладку. Тем временем на улице в сгустившихся сумерках Керра скользнул под защиту близстоящего дома и быстро оглядывал окрестности через очки. Что он там видит в жидком лунном свете? И видит ли? Однако пистолеты пулемета в обеих руках неотступно следовали за взглядом. Хм, значит, прибор ночного видения в очках. Наблюдатель дернул плечом. Видимо, это означало, что опасности нет. «С поста чисто!» — подтвердил Роджер от окна. Теперь Керра всматривался в небо. «Вертушка», — не оглядываясь, сообщил он, — «легкая». Айя с удивлением отметила про себя, что с Роджера слетела вся суетливость. Он застыл, одной рукой сжимая переговорник, а другой — прислоненный к подоконнику автомат. «Точно не боевая?» — «Точно», — ответил Керра. «Звук совсем не тот». «Тогда не лезь». вздохнул Роджер. «Сами разберемся». Тем временем Алиса, словно в полусне, вышла на середину улицы, на миг замерла, прислушиваясь, а потом плавно повернулась и направила автомат в небо. «Иди же сюда», — проворковала девушка. Сразу после этих слов тишину и полумрак городских руин разорвал оглушительный треск и ослепительные вспышки короткой автоматной очереди. Пули ушли в черное небо, трассера прочертили ярко-красные линии. «Вижу их, наконец, забирают выше и идут в обход», — сказал Керра, повернувшийся на звук вертолета вместе с Алисой. «Как обычно», — вздохнул Роджер. Айя оглянулась и увидела, как доктор Куин, отломив головку тонкой ампулы, начинает неторопливо набирать в шприц какой-то препарат. Тонкая струйка лекарства брызнула фонтанчиком из иглы в потолок. «Ничего страшного», — сказала леди Микаэла. «С кем не бывает». «Угу», — буркнула Эсмеральда, туша ботинком окурок, и добавила с тоской. «А так сидели хорошо». Ее слова потонули в грохоте новых выстрелов. Айя вздрогнула и вжалась в стену. Алиса двумя длинными очередями выпустила в небо весь магазин, перещелкнула автомат на второй и упала на колено, провожая невидимую вертушку стволом. Еще очередь. И вдогон другая, длиннее предыдущей, на весь остаток магазина. А потом во внезапной, звенящей тишине раздался хриплый, полный отчаяния крик. «Почему? Почему вы не принимаете вызов?» Алиса орала, сжимая бесполезный теперь автомат, и била свободной рукой в грязь. «Почему?» Тут она содрогнулась, вцепилась пальцами в волосы, сминая и пачкая синюю ленту, а потом начала заваливаться на бок. Айя смотрела на происходящее с ужасом, тогда как Алисины друзья вдруг оживились и словно по команде вышли из режима настороженного ожидания. Первым на улицу выскочил Роджер, за ним мать Тереза и мужик со шрамом, следом за ними, придерживая рукой шляпу, выбежала доктор Куин. Впрочем, леди Микаэла осталась у входа в подъезд дожидаться, пока мужчина подготовит пациентку. Роджер осторожно, почти нежно забрал из сведенной Алисиной руки оружие, после чего мужик со шрамом подхватил грязную девушку с земли и зашагал обратно в дом. Роджер шел следом. Замыкал шествие мать Тереза, благочестиво перекрестившаяся в небо. Неподвижную, равнодушную ко всему Алису уложили на лавку. Доктор Куин мазнула по руке девушки спиртовой салфеткой, профессионально ввела иглу, сделала инъекцию и кивнула. «Несите». Бугай снова поднял безвольную ношу и отправился с ней в дальнюю комнату. Эсмеральда заторопилась следом со словами. «Тарзан, на спальник не опускай, как в прошлый раз. Сейчас подержишь? Я раздену, от грязи протру и уложим, пусть спит». Однако, когда Тарзан проходил мимо, Айя видела, что Алиса не спит. Глазища у нее были бессмысленные, широко распахнутые, и медленные слезы текли из них по грязным щекам. Донесся мягкий голос Микаэлы. «Не плачь, моя девочка, не плачь. Они просто боятся». Айя вздрогнула. Рядом каким-то образом оказался Керра. Он вернулся последним и подошел неслышно. Выглядел же при этом до крайности спокойным, словно ничего необычного не произошло. «Не плачь», — продолжала тем временем уговаривать Алису доктор Куин. «Они обязательно вернутся, примут бой, и твоя мечта сбудется». Керра, наблюдавший за происходящим, мысленно продолжил. «И тогда ты умрешь, потому что глупо выходить с автоматом против боевого вертолета. А от ПЗРК ты отказываешься. Что ж, по крайней мере, погибнешь счастливый». После этого рейдер повернулся к Айе. Лицо у нее было, словами не передать, бледное, вытянувшееся, а в глазах непонимание, ужас, растерянность. «Закончилась лафа», — сообщил мужчина, словно было мало произведенного раньше эффекта. «Гостям лучше сваливать, теперь ребят на негатив сорвет. Со мной пойдешь или останешься? Если останешься, не гарантирую, что до утра доживешь». «А если ты останешься?» — спросила Айя. «Я-то доживу, но друзей убивать неохота», — ответил Керра с прежним бесящим спокойствием. Его собеседница на пару секунд задумалась. Припомнила рассказ Терезы про дубинку, затем то, как Эсмеральда рассекла карты кусок мяса, после этого подумала о щелкунчике, ненавидящем крыс, и об аристократическом спокойствии доктора Куин. «Я лучше с тобой», — пробормотала Айя и сама себе удивилась. Кто бы сказал утром, что так все сложится, в лицо бы рассмеялась. Керра тем временем кивнул проходящему мимо Роджеру. «Слышь, я на Алешку. «Гостью нашу забираю. Мы к ней дровосеку». Роджер, не останавливаясь, кивнул и на ходу достал рацию. На улице уже повисла глухая ночь. Айя приготовилась идти далеко и долго, но в этот миг под ноги Керра упал камешек, и мужчина свернул в соседний подъезд. Там, за обвалившейся стеной, откуда открывался отличный обзор улицы, стоял видавший виды пикап с наброшенной на него маск-сетью. В слабом свете луны Айя разглядела установленный в кузове здоровенный пулемет, за которым сидел крепкого вида мужик в полной штурмовой броне, окрашенный почему-то в цвет стали. Девушка замерла, разглядывая в полумраке незнакомца, а тот, дружелюбно махнув Керра, спросил с удивлением. «Ты чего так рванул? Знал же, что я на стреме». Тот в ответ хмыкнул. «А может, тебя, дровосек, уже враги прирезали? Или ты отвлекся?» «Угу, еще скажи, забухал», — проворчал часовой и добавил. «Никому-то ты не веришь». Девушка так и не поняла, чего больше было в голосе дровосека — осуждение или одобрение. «Верить можно только себе», — сказал Керра и после короткой паузы добавил. «Да и то не всегда». «Вали уже», — миролюбиво напутствовал его собеседник. «Ровной дороги вам». «Ну и все ваши, чтоб утром вернулись», — ответил Керра. «Куда им деваться-то?» — хмыкнул дровосек. Луна, как назло, спряталась. И теперь густые сумерки налились чернотой, такой непроглядной и плотной, что, казалось, она должна глушить звуки, как толстое одеяло. Впрочем, откуда тут взяться звуком? Айя брела, то и дело спотыкаясь. Носков на ней теперь была всего одна пара, и ботинки доковой жертвы уже спустя квартал стерли ноги до мяса. Да еще Керра. Он вроде не торопился, но все равно шел достаточно быстро, а дорога была совсем длинная, сплошные ямины и камни. Когда девушка в очередной раз чуть не упала, ее спутник, видимо, понял, что таким манером идти придется долго. «Руку дай», — сказал он. «Зачем?» — тут же насторожилась девчонка. «Дай сюда». Он перехватил ее запястье и положил себе на пояс. «Держись». Идти, конечно, стало проще. Но Айе было очень неуютно. Однако деваться некуда. Держалась и шла. Хоть не упала. Но пару раз все-таки споткнулась и устояла только потому, что вовремя была ухвачена за шкирку. В темноте все было одинаково. Одинаково не видно. И ни огонька. Нигде. Даже ладонь собственную не разглядеть. Но Керра в очках шел и не оступался. Айя плелась рядом. Хоть бы луна выглянула. Казалось, их путь продолжается уже несколько часов. Наверное, рассвет скоро. Бок дергало, стертые ноги жгло огнем. Ботинки стали совершенно неподъемными. Да когда же это закончится? Никогда. И шли, и шли, и шли. Он остановился, когда Айя уже переключилась в режим автопилота и почти отрешилась от ощущений собственного тела. Наверное, открылось второе дыхание. Иначе как объяснить, что ее спутник замер, а она продолжила брести, утягивая его за собой? Керра удержал ее привычным уже способом, за шкирку. «Пришли». Айя замерла. «Куда пришли-то?» «Ничего не видно». Мужчина двинулся вперед. По каменному развалу забрались в какое-то здание. Внутри от малейшего шороха начинало гулять эхо. Было даже жутче, чем на открытой местности. Пахло сыростью, камнем, ржавчиной. Под ногами хрустела бетонная крошка. Потом была лестница. И хлипкие ступеньки содрогались от шагов. Айя думала, а вдруг не выдержит. Она попыталась найти в темноте перила, но вместо них нащупала только пустоту. А потом вниз сорвался маленький камешек. И падал долго. Осторожный же неторопливый подъем все длился и длился. Девушка вцепилась в своего спутника так, что если лестничный пролет под ними двумя все-таки обвалится, падать ей пришлось не одной. Не обвалился. Хотя пару раз Керра замирал, выжидая, когда прекратится дрожь камня. «Не надо идти в ногу со мной», — сказал он. «Угу», — ответила спутница, а про себя подумала. «Все равно не отцеплюсь». К счастью, скоро путь завершился. Айя услышала звук открываемой легкой двери, следом за которой отошла от стены массивная металлическая. Керра легонько подтолкнул девушку вперед, в темноту, а затем вошел сам. Щелкнул один замок, потом второй. Обе двери закрылись. Гостья же замерла, не зная, куда двинуться. Тем временем в углу послышалось тихое шуршание, а потом загорелся неяркий электрический свет, который озарил скромную обстановку. Кровать, стол, пару стульев, две узкие двери в стене напротив. Здесь было прибрано. Вещи стояли каждая на своем месте, однако пахло нежилым помещением, да лежал повсюду тонкий слой пыли. Айя добрела до ближайшего стула, плюхнулась на него и взялась расшнуровывать ботинки. Вот сейчас она их снимет, и жизнь сразу наладится, мгновенно. И бок перестанет болеть, и ноги, и голова. Девушка сбросила тяжелую обувь и блаженно пошевелила пальцами. Хозяин комнаты тем временем возился возле печи, сделанной, видимо, как все печи в черном секторе, из бочки и трубы. Керра положил внутрь черный брикет топлива, что-то там поколдовал, и пламя начало медленно разгораться. Мужчина зевнул, потер лицо ладонями и поднялся. Скинул куртку, повесил ее на спинку стула, затем сел за стол, снял через голову левый пистолет-пулемет, свинтил глушитель и спрятал в подсумок. После этого, оставив оружие на столе, повторил то же с правым. Бронежилет снимать не стал. Достал набор для чистки, маленький пистолетик из кармана, разрядил его и начал приводить в порядок. «Зачем я тебе?» — спросила Айя, потому что ее тяготило его молчание и игнорирование. «Деньги не важны, ты сам сказал. Зачем тогда?» «Деньги прах», — равнодушно ответил мужчина и пояснил. «Их всегда можно добыть. Что действительно важно — ответить на вызов. От мира, от людей, от судьбы. Достойно ответить. Не слиться, не бегать от трудностей. А деньги? Если они есть, то ответить проще, вот и все. Так что ты со своей тайной вызов». Девушка устало усмехнулась. «Знаешь, я тебе одну вещь скажу. Наверное, она тебя расстроит, но ищет кого-то другого. Ясно? Когда меня из интерната приволокли к покупателю, он чего-то там исследовал, взял у меня кровь, в глаза посветил, а потом сказал, что не те образцы и притащили не то, что надо. Точнее, не ту. И мужиков тех назвал жопорукими. Поэтому меня отвезли к доктору, ну, которого ты убил. Решили, что целую в бордель слишком дешево, а по запчастям хоть как-то отобьют рейд. Так что никакого вызова. Я не та». И она закрыла глаза, потому что слишком сильно устала от всего, и, главным образом, от тошной боли, которая дробилась в теле на самые невозможные оттенки. Пульсирующую, тянущую в боку, глухую и раскатистую в висках, жгучую, соднящую в стертых ногах. «Ошибаешься. Ищут именно тебя, но...» Здесь Керра присмотрелся к девчонке и поднялся. «Сегодня не время для серьезного разговора». Он прошел к одной из дверей и на некоторое время исчез. Айя безо всякого интереса проводила его взглядом, а потом вдруг оживилась, увидев оставленное на столе оружие. «Ведь если схватить и...» «И что? Вряд ли удастся грохнуть его на его же территории. Но даже, предположим, у нее получится. Случится чудо. Что потом? Что она будет делать?» Девушка все же с легким сожалением отвела взгляд от автомата. «Хм. А вот тот маленький пистолетик...» Айя встала, подошла к столу, даже не пытаясь соблюдать тишину. Взяла оружие, покрутила в руках и сказала. «Я у Дока взяла пистолет. Жаль, что не вернули». Керра вернулся, неся в руках скатку спальника. И, чем особенно удивил свою гостью, старую пластиковую щетку. «Слишком быстро пришлось уходить. Вернут», — сказал он и добавил. «А брать чужое оружие невежливо». «Извини». Девушка поспешно отдернула руки. Мужчина передал ей спальник, щетку и показал на пол. «Устраивайся. Разговоры завтра». Керра сел дальше чистить Деренджер. Айя подмела комнату, несколько раз звонко чихнула, раскладывая спальник, который тоже был пыльным. Девушка кое-как расстелила его, сняла куртку, свернула ее в несколько оборотов, устроила в изголовье вместо подушки и забралась внутрь мешка. «Спокойной ночи», — пробормотала она. Ответом была, конечно, тишина. Горел свет, мужчина возился с оружием, было тихо, но все-таки заснуть не получалось. Айя долго возилась, устраивая сперва больной бок, а потом больную голову. Однако, когда одному становилось хоть капельку комфортно, другой сразу же спешил о себе напомнить. Приходилось снова елозить, но, несмотря на все усилия, хоть сколько-то удобно лечь не удавалось. Наконец, намаявшись, девушка села и поглядела на Керра. Тот уже снял бронежилет и теперь о чем-то размышлял над листом бумаги. «Что ты там пишешь?» — осторожно спросила Айя. «Чего не спишь? Бок, что ли, болит?» Кера отвлекся, достал из нарукавного кармана куртки маленькую коробочку, вытащил из нее таблетку и бросил гостье. «На!» Она поймала на удивление ловко. Оглядела. Таблетка была крохотная. «Через полчаса отпустят», — сказал мужчина. «Кера!» Айя проглотила таблетку, накинула на плечи куртку, и, чтобы отвлечься от дергающей боли в боку и озноба, решилась все-таки снова с ним заговорить. «А кто такие эти люди? Алиса, Тереза, доктор Куин? Откуда они взялись?» «Кролики-то?» — спросил собеседник. «Почему кролики?» — удивилась девушка. Он в привычной уже манере проигнорировал ее вопрос и невозмутимо продолжил. «Кроли — это кроли. Они, когда к нам в первый раз приехали, о них слава шла, будь здоров. И резкие, и дерзкие, не боятся ничего, и хрен предскажешь, что сделают. В предыдущем секторе они из-под удара вышли, и тамошних бонс вырезали нахрен. Все ждали, под себя сектор подомнут, а они возьми да и свали. Там еще долго после этого беспредел творился. И вот это счастье к нам». Айя похлопала глазами, но кто такие бонзы, спрашивать не стала. Все равно ведь опять сделает вид, что не услышал. Кера тем временем повернулся к ней, отвлекшись от своей бумажки, и продолжил. «Ну и вот собрали сходняк все бонзы, я еще двое. Базарили-базарили. Да базарились, что, мол, надо попробовать кроли в рамочке аккуратненько ввести, чтобы они жили, но другим не мешали. Ну или в меру мешали. Вызвался я, пришел к ним. Тут потрепался, там помог, здесь легонца разрулил. Где-то чуток припахал. Алису трахнул», — пробормотала Айя. «И не раз», — усмехнулся Керра. «Надо же, услышал, не проигнорировал. Потом здесь притормозил, там направил». Спокойно продолжил он и закончил. «В общем, через 2 недели кроли никому серьезному уже не мешали. А если с умом подойти, то и помогали. Адаптировались, то есть, к условиям реальности». «А откуда они все-таки?» — снова влезла Айя. «Во многих знаниях многие печали, как говорит мать Тереза», — ответил собеседник. «Но все-таки. Или это закрытая информация?» Корпоративная фразочка соскочила с языка сама собой. Керра хмыкнул. «Да кому она нужна, закрывать ее?» — зевнул он. «Была когда-то корпорация. И надумала она с наркозависимостью побороться. Не то топы чересчур увлеклись, не то работяги от промнаркоты дохнуть стали сверх нормы. Ну, построили лабораторию, наловили материала, подсадили на разные виды дури и стали лечить. Что характерно, успешно вылечили, но побочным эффектом оказалось стирание личности. Обнуление памяти. Мозги в сублимат. В итоге программу задвинули. Но чуть погодя вылез новый научник, мол, а давайте по стертому чего-нибудь новое пропишем. У меня и методика революционная есть. Вот и прописали. Что вышло, сама видела. Взяли за основу нереальные личности. Так и результат проконтролировать проще. У них же черты характера ярче обозначены, чем у обычного человека. В общем, все получилось. Но вот что с новыми личностями делать, никто не знал. Потом еще один научник, уже третий по счету, выступил с предложением обкатать методы нефармацевтической стимуляции организма. Тоже успешно. Если как-нибудь Алису в деле увидишь, поймешь. А четвертый был? Не то чтобы Алиса так уж хотела знать ответ, но надо было сказать хоть что-то и заглушить идущий словно из глубины голос матери Терезы. «Ибо шел я долиною смертной тени, и не было окрест ни зверя, ни человека, и лишь отчаяние было моим спутником, да густой туман окружал меня». «Был, но наксорезить не успел». Кер развел руками. «Сгорела лаборатория. Внезапно. Ну а в мире появились кролики». «Так почему кролики?» Беспомощно спросила Айя, в голове у которой спокойно и размеренно продолжал вещать голос. «И отобрал я оружие адовое, и 3 раза по 10 опустилось оно на голову вражью, покуда не перестала нечисть в обличии людском дергаться. А Господь сказал мне...» Ее собеседник голоса безумца не слышал, но все-таки пояснил. «А у них изначально 3 главных рулили. Кролик Роджер, кролик Банни и братец-кролик. Вот прицепилось. Ну, а остальным беглецам пофиг было». Кера скривился, смял бумагу, которую крутил в руках, кинул комок на металлический лист и поджег. «Спи. Скоро закрутится, и тогда не до отдыха уже будет». Девушка открыла было рот, чтобы спросить, что именно закрутится, но собеседник бросил на нее тяжелый взгляд и повторил: «Спи». Поэтому она снова сняла куртку, свернула ее и положила под голову. А затем закрыла глаза и мгновенно провалилась в черноту сна. У боли сотни оттенков, но цвет всегда один. Белый, выжигающий глаза. Такой яркий, что слепнешь, заливаясь глазами, не в силах разлепить веки. А я знала, когда лампочки в потолке вспыхивают столь ярко, к ней идут. И до тех пор, пока не срабатывает пневматический механизм на двери, она замирает, крепко зажмуриваясь, в надежде, что свет побледнеет, перестанет отражаться от белых стен и потолков, от безупречно чистого блестящего кафеля, поблекнет, смеркнется, и о ней забудут. Но потом с шелестящим присвистом отходит дверь бокса, и от этого звука тело сводит судорога. И Айя кричит. Выгибается и бьется в надежных пластиковых креплениях, орет, аж заходится. До хрипоты, до спазмов в горле. И в ослепительно белом свете, режущем глаза, видит человека в белой же одежде. Безупречно чистый, крахмальный, хрустящий. И с эмблемой на груди. Темно-синий квадрат, внутри которого красный знак бесконечности с нанизанным на него словно бусина синим атомом. Яркий свет отражается на тонкой стали иглы, вспыхивает искрами на прозрачной капле препарата. Боль взрывается в теле ослепительной белизной, и Айя визжит, выплевывая легкие. «Эй!» Девушка распахнула глаза. Темно, тихо. Лишь сердце колотится, ударяясь о грудную клетку. Нет белого света. Нет креплений. Просто в спальнике запуталась. И боли тоже нет. А та, которая пульсирует в боку, настолько мала и незначительна, что о ней даже и вспоминать не стоит. Во сне Айя кричала, орала во все горло. Но наяву этот яростный вопль был не больше, чем тонким поскуливанием. Смешно. Она вытерла трясущимися руками мокрое от пота лицо и спросила хриплым голосом: «Где у тебя вода?» Во рту было сухо, язык еле ворочался. «Возле стола», — ответил Керра. Кое-как девушка выбралась из спальника. Тело било дрожь. Айя чувствовала себя больной и бесконечно слабой. Она на ощупь подошла к столу, нашарила бутылку с водой и долго не могла справиться с крышкой. «Дай сюда открою», — сказал с кровати мужчина, слушавший ее сопение и возню. Девушка пошла на голос и протянула темноте бутылку. Темнота взяла, свернула с горлышка крышку и вернула обратно. Айя, не спрашивая разрешения, села на край кровати и долго-долго пила. Казалось, вода испаряется, не доходя до желудка. Сердце чуть-чуть успокоилось, и руки уже не так дрожали. Пот, выступивший по телу, начал высыхать, стало зябко. «Ты когда-нибудь видел такой значок? Красная перевернутая восьмерка в квадрате и на ней синий шарик?» — спросила Айя темноту. «Иди спать, не парь мне мозг», — ответила темнота голосом Керра. «Угу», — сказала Айя и встала. Она забралась обратно в спальник и пробормотала оттуда: «Не буду». Темнота промолчала.